всегда с интересом и вниманием. Спасибо, казачи. А ты, Ермил, про море закончи. А я скажу, ваша светлость, с поры татарского нашествия русское мореплавание стало уменьшаться и перекатилось на север, в Новгород, на Балтику, в Белозеро, в Мурманское море. Мурманы, так норвегов там называли. В белые и студеные моря. И было оно стеснено. После уничтожения Игордынского Россия, как монархия, становилась могущественной державой, но в сравнении с обширностью ее пределов и средств она была бедна мореходством и несравненно беднее, нежели в первые века своего существования. Лишь после покорения Казани и Астрахани Россия получила выход в Каспийское море. Но устье Днепра и Дона сторожились крепостями турок. Азов и Очаков находились под властью султанов и стал недоступным проход для русских судов в Черное и Азовское моря. Но особенно страшно то, что здесь, на этих землях, страдали и исходили кровью наши братья, малороссийские сыны и другие славяне. Ведомо, что Петр Великий впервые увидел море в 1693 году. Ступив на палубу настоящего морского корабля, он заболел мореходством, а морская стихия уже не отпускала его сердце и разум. После второго путешествия по Белому морю Петра никто не мог остановить. Он решил приступить к построению русского флота. В России тогда было два морских берега – Беломорский и Каспийский. Понятно, что Петр устремился к Белому, ибо оттуда можно было плыть в Англию, Голландию, другие державы. В Москве не все это понимали. Потемкин приподнял голову и, зыркнув одним глазом, вдаль буркнул. «А для чего понимать? Лучше зады греть да девок щупать!» «Продолжай!» — Ермил кивнул. «Петр не мог посягать тогда и на Балтику. Там была Швеция, первостатейная морская и военная держава. А первый поход на Азов показал, что надо строить флот военный. Петр написал в октябре 1696 года Боярской думе, что «воевать морем зело близко есть и удобно многократ паче, нежели сухим путем». 20 октября Боярская дума приняла статьи удобные, которые начинались словами «морским судам быть». И сию дату можно считать началом, от которого сей большой боевой флот пошел строиться. А уж Петр ни денег, ни сил для флота не жалел. На верфях Преображенском, Воронеже, Козлове, Добром и Сокольском закипела работа, строили галеры и струги. Выстроенные в Преображенском галеры перевозились в Воронеж в разобранном виде и здесь собирались и отправлялись к устью Дона. Весною года 1696 в Воронеже были спущены на воду два корабля, 23 галеры, 4 брандера, много стругов. Гребцы были вольные, были и каторжные. Флот принес викторию. Надо было утвердиться на всем Азовском море. А для этого следовало создать на нем флот и построить гавань, ибо говорил Петр I, гавань — это начало и конец флота. Без нее есть ли флот или нет его, все равно. 27 июня после взятия Азова Петр стал на лодках объезжать побережье. Как гласит легенда, на одном из мысов, или, как их здесь называли, рогов, вечером горели костры. То пастухи на таганах варили пищу, и здесь, на таганьем рогу, и решили соорудить гавань для первого в России регулярного военно-морского флота. 12 сентября 1698 года Пушкарский приказ постановил. Пристани морского каравана судам по осмотру и чертежу, каков прислан за рукою итальянской земли капитана Матвея Симунта быть у Таганрога. А для бережения той пристани на берегу сделать шанец, чтобы в том шанце ратным людям зимовать можно было. Так возник Троицк на Таганроге, будущий Таганрог. Блестящая виктория над Швецией одержана была после многих поражений благодаря созданному русскому флоту. Шведы еще до Полтавы на Неве и Ладоге в море бежали от русских. Однако же в Европе сие отклика не вызвало. Все помнили Нарву. Одни англичане опасаться стали, и их посол просил отозвать корабельных мастеров. После Полтавской битвы в июне 1709 года, наконец-то проснулись от спячки и вдруг узрели на востоке Европы великое государство с первоклассным флотом, который свою мощь подтвердил в победах у Гангута в Каспийском походе и в действиях на далеко восточных морях. Прусский поход Петра закончился неудачей, цена была заплачена дорогая, пришлось отказаться от Азова, отступить от Крыма, а планы были обширные. Уже тогда французский посол Лави говорил о чрезвычайной выгоде торговли через Черное и Средиземные моря, ибо англичане и голландцы всю торговлю из Архангельска захватили в свои руки и товары переправляли в Марсель втридорога. Но сию миссию осуществить в начале века не удалось. Усилия Петра I и позднее полководца Миниха нам возвращали Азов и Очаков, но по враждебной фортуне они снова переходили под руку султанов. И вам, ваша светлость, надлежит сию миссию истории вновь взять на себя, народы славянские от уничтожения спасти, а к ногам императрицы сей ключ от моря русского положить. Может, и не совсем так, и не то, говорили ученый муж и простой казак. Но и тогда ветер с теплого южного моря уносил вдаль на север слова, растворял их в протяжной песне русских солдат и бугских казаков. А серая черноморская волна окутывала их брызгами и тащила за собой, уходя от берега в ночную тьму.